Порой в мелодичных эльфийских песнях им слышалось имя сгинувшего друга. Лориенцы тоже оплакивали мага. А Митрандир Эссервин печально пели жители Галатхена. Они, как сказал хранителям Леголас, называли Гэндальфа серым скитальцем. Но переводить их песни Леголас отказывался. Говорил, что ему недостает искусности. Да и горькая печаль, по его словам, вызывала желание не петь, а плакать. Первым, кто переплавил свою горечь в песню, оказался, как это ни странно, Фродо. Хотя обычно он песен не сочинял, и даже в раздоле, слушая эльфов, сам он почти никогда не пел, даром, что помнил множество песен. А сейчас, прислушиваясь к лориенским напевам, неожиданно для себя создал песню о Гэндальфе. Но когда он попытался спеть ее Сэму, она распалась на неуклюжие куплеты, так рассыпаются сухие листья под порывами ветра, и все же он ее спел. Бывало, смеркнется чуть-чуть, и слышен шум его шагов, но на рассвете в дальний путь он уходил без лишних слов. На запад или на восток, сквозь тьму пещер, простор степной, ненастье, ветры, пыль дорог, во вьюжный мрак и южный зной. В отважных странствованиях он прекрасно понимал язык любых народов и племен, и огненно-драконий рык, воитель с гибельным мечом, целитель с чуткою рукой, мудрец со старческим челом, навек отринувший покой. Один стоял он на мосту, седой усталый пилигрим, как древний витязь на посту, готовый в бой, а перед ним багровый ужас из глубин, непобедимый, страшный враг. Но витязь выстоял один и канул навсегда во мрак. «Ишь, а ведь вы скоро превзойдете Бильбо!» — выслушав песню, восхитился Сэм. «Куда мне?» — возразил Фродо. «Но что мог, я сделал. Только знаете, сударь, хорошо бы еще придумать, какой он был искусник насчет всяких фейерверков. Что-нибудь вроде такого вот куплета. А небеса цвели при нем ракетами, как дивный сад, где искры, что цветы, горят, и как дракон ракочет гром. Хотя он устраивал все еще чудесней». «Ну, это уж ты сам опиши. Или, может, опишет когда-нибудь Бильбо. А я больше говорить сейчас про Гэндальфа не в силах. И не знаю, как расскажу об его участи Бильбо». Фродо и Сэма одолевало беспокойство. Они решили прогуляться по лесу, но в тихих, ласково-прохладных сумерках обоим казалось, что исполинские ясени шелестят им про скорое расставание с Лориеном. «Что ты думаешь об эльфах, Сэм?» — нарушил Фродо шелестящую тишину. «Я уже задавал тебе этот вопрос, но с тех пор мы ближе узнали эльфов. Так что ты думаешь про них теперь?» «Да ведь они, эльфы-то, здорово разные!» — откликнулся Сэм. «Даром, что родичи. Эльф, он, конечно, одно слово эльф. Его и по голосу ни с кем не спутаешь. А присмотришься — не похожи они друг на друга. Вы вот возьмите хоть здешних, благословенных. Наш-то Леголас, он ведь вовсе другой. Здешние привязаны к своей благословении, вроде как мы с вами к нашей обитании. Они ли уж переделали по себе свою землю, или она их к себе приспособила, этого я вам сказать не могу. А только их край как раз им подстать. Они ведь не хотят никаких перемен, а тут и захочешь, так ничего не изменишь. У них даже завтра никогда не бывает. Просыпаешься утром опять сегодня, если вы понимаете, про что я толкую. И магии их ни я ни разу не видел». «Да тут ее ощущаешь на каждом шагу», — перебив Сэма, воскликнул Фродо. «Ощущаешь-то ощущаешь, а видеть не видишь?» — упрямо возразил хозяину Сэм. «Вот Гэндальф, тот был и правда маг. Помните, какие он засвечивал огни? Все небо горело, и слепой бы увидел. Жаль, что владыки нас больше не зовут, потому что, я думаю, ихняя владычица может показать настоящее волшебство, Хотелось бы мне на это поглядеть. Да и вы бы, наверное, с удовольствием посмотрели, раз уж бедняга Гэндальф погиб. — Нет, — сказал Фродо, — здесь и так хорошо. А Гэндальф нужен мне без всякой магии. Я ведь любил его не за то, что он маг. — А ну, конечно, — согласился Сэм. — И вы не подумайте, что я их ругаю. Просто очень мне хочется увидеть настоящие чудеса, как в древних сказках. А так-то край даже лучше Раздольского. Тут ведь живешь, вроде ты и дома. А вроде бы приехал в гости на праздник, если вы понимаете, про что я толкую. Меня бы отсюда и пирогом не выманить. Да ведь никто за нас наше дело не сделает, а значит, пора собираться в дорогу. Потому что, как любил говорить мой старик, сидя сиднем, дела не сделаешь. И сдается мне, что здешние эльфы в нашем походе никакие не помощники, даже и с ихней благословенной магией. Куда уж им против настоящего мага? Мы еще наплачемся в пути без Гэндальфа. Наверно, — со вздохом откликнулся Фродо. И все же я думаю, что владычица эльфов захочет дать нам прощальное напутствие. Едва он сказал последние слова, навстречу им вышла владычица Лориэна, высокая, стройная и прекрасная. Она поманила хоббитов за собой и, обойдя с востока вершину холма, привела их на обнесенную оградой поляну. Замедлив шаги, хоббиты огляделись. По поляне струился неглубокий ручей, вытекающий из фонтана у жилища владык, а вдоль ручья шла пологая лестница. Все трое спустились по лестнице в лощинку, и здесь, возле гладкой, как зеркало, заводи, хоббиты увидели серебряную чашу на низком постаменте из белого мрамора. Возле чаши стоял серебряный кувшин. Владычица нагнулась, взяла кувшин и наполнила чашу водой из ручья. Потом легонько дохнула на воду, дождалась, когда рябь успокоится, и сказала: «Перед вами зеркало владычицы Лориэна. Я привела вас к нему для того, чтобы вы, если у вас достанет решимости, заглянули за грань обыденно зримого. В синеватом сумраке тесной лощинки высокая и стройная фигура Галадриэли излучала, как почудилось взволнованным хоббитом, холодное, бледно-опаловое сияние. «А зачем нам заглядывать за грань зримого? И что мы увидим?» — спросил ее Фродо. «По моей воле, магическое зеркало явит вам все, что вы пожелаете», — ответила хоббиту владычица Лориэна. «Но гораздо интереснее, главное, полезнее предоставить зеркалу полную свободу. Я не знаю, что именно покажет вам зеркало, прошлое, определившее вашу нынешнюю жизнь, или какие-нибудь сегодняшние события, способные повлиять на вашу судьбу, или то, что, возможно, случится в будущем. Да и вы едва ли сумеете понять, какие события открываются перед вами, минувшие, нынешние или грядущие». Владычица помолчала и спросила Фродо: «Так хочешь ли ты заглянуть в мое зеркало?» Фродо не ответил на ее вопрос. «А ты?» — обратилась владычица к Сэму. «Насколько я знаю, — добавила она, — у вас назвали бы это волшебством. Слово «волшебство» мне не очень понятно, тем более, что вы именуете волшебством и уловки, которыми пользуется враг. Ты хотел увидеть эльфийскую магию или, по-твоему, настоящее волшебство? Так попробуй заглянуть в магическое зеркало». «Я попробую», — неуверенно отозвался Сэм. И, обернувшись к Фродо, со вздохом сказал: «Хорошо бы глянуть на торбу на круче. Мы ж просто страх, сколько не были дома. Да разве волшебство Норгород-то покажет? Небось, увижу я какие-нибудь звезды или такое, что и понять невозможно». «А все же, попробуй», — сказала Галадриэль. «Только не касайся воды руками». Сэм вскарабкался на подножие постамента и опасливо заглянул в серебряную чашу. Темная вода отражала лишь звезды. «Ясное дело, проговорил он ворчливо. «Звездочки небесные». И внезапно умолк. Вместо черного неба с яркими звездами в чаше сияло весело солнце, и на ветру подрагивали ветви деревьев. Однако понять, что ему привиделось, хоббит не успел, ибо свет померк, и в неясной мгле он заметил Фродо. Тот лежал возле темной каменной стены, и лицо у него было мертвенно-бледное. Потом видение опять изменилось, и Сэм увидел самого себя. Он брел нескончаемыми темными коридорами, долго взбирался по спиральной лестнице, стараясь кого-то разыскать. Но кого? Точно в причудливо обрывчатом сне перед ним уже снова сияло солнце и мелко подрагивали ветви деревьев, не от ветра, как ему показалось вначале, а под ударами топора. Сэм всполошился. — Что за лиходейство? — вскричал он зло. — Кто ему дозволил, проклятому пескунсишке? Они же полезные Норгарду деревья, чтоб затенять дорогу от мельницы до приречья, а он, проклятый лиходейщик, их рубит. Эх, очутиться бы сейчас в Хоббитании, он бы у меня на носу себе зарубил, не хвататься ручищами, за чего не просили. Но, вглядевшись внимательней, Сэм обнаружил, что там, где стояла старая мельница, строится уродливый кирпичный дом, а рядом со стройкой вздымается к небу закопченная красно-кирпичная труба. Клубы дыма, быстро сгущаясь черной завесой, затягивали зеркало.